57. Когда Тед добрался до больницы, Марти уже поместили в реанимацию. Он не умер, но был к этому чертовски близок. Врачи сказали, что он в коме и может из нее не выйти, и что Теду стоит позаботиться о делах конца. «Дела конца? Спасибо, док, вам и впрямь не стоило подаваться в поэты». Чуть погодя явилась Мариана. Ей пришлось съездить домой, переодеться в рабочее. У нее сегодня дежурство. Она переговорила с врачами. Тед обрадовался, ей скажут больше, чем ему. Вернулась с консультации. Пошли в столовую потолковать. Взяли по кофе и по джелло, но не прикоснулись ни к тому, ни к другому. «Думаю, ты я во всем виноват», — сказал Тед. «Почему ты так думаешь?» «Бенни нашел его на земле с газетой в руке». «И?» «Ну ты же знаешь, что я устроил. Прятал от отца новости, что носки проигрывают. Сама понимаешь. Может, узнать вот это все оказалось для него слишком большим потрясением. Вот если бы я дал ему попривыкнуть, не знаю, освоиться ситуацией, естественно и постепенно, его так сильно не прибило бы, наверное». «Этого нельзя знать, Тед». «Я его убил». «Речь не о тебе, Тед». «Что?» «Речь не о тебе, а о твоем отце». «Знаю, бля, Мариана, я знаю». «Хорошо». Они просидели еще несколько минут. Мариана встала. «Мне пора», — сказала она. «На работу? Сейчас?» «Ага. У меня есть и другие страстотерпцы». «Мою страсть ты, по-моему, терпеть не готова. В чем дело?» Марианна глубоко вдохнула и вздохнула. От перемены ее настроения Тед растерялся. Откуда ни возьмись, гряда туч. «Прощай, Тед». «В каком смысле прощай?» «Не повышай голос. Давай без сцен. Я тут работаю». «Ты о чем?» «Твоему отцу уже почти не помочь. Я ему уже не помогу. Больше ничего не могу для него сделать. Мне нужно заниматься теми, кому я требуюсь». «Ты уходишь?» «Ничего личного». «Шутишь, что ли? Мне прошлая ночь показалась довольно-таки личной». «Так и было. И было здорово. Прекрасно было. Но ошибка». «Почему?» «Непрофессионально». «Начхать?» «Мне нет». Мариана заметила, что на них начали поглядывать. Двинулась в коридор, Тед за ней. «Ты почему от меня убегаешь?» «Я от тебя не убегаю». «Поговори со мной». «Тед, тут не о чем говорить. Так бывает. А теперь мне пора. Можешь на меня пожаловаться, если хочешь». «Не буду я на тебя жаловаться». «Спасибо». Мариана собралась уйти, сделала несколько шагов, но Тед остановил ее. «Погоди, Мариана, ты вот так поступаешь?» Мариана уставилась на него. «Помогаешь людям умирать, это да, а иногда еще и спишь с их родственниками». Мариана промолчала. «В тот раз, когда я тебя видел в столовой с молодым смазливым парнем, ну, когда тебе джелло купил, у меня такое ощущение, ты с ним спала, да?» «Это важно, Тед». «Ага, еще, бля, как». «Тебе станет легче жить дальше из-за этого». «Да чтоб я знал, я только что начал жить, про дальше пока не думал». «Да». «Да? Да, ты с ним спала? Ты с ними со всеми спишь?» Мариана не сказала «да» и не сказала «нет». «Ты с ними со всеми спишь? Иисусе, ты чего вообще?» «Чего я вообще? А ты вообще чего? Со мной все нормально». «Да ладно». «Хорошо. Со мной все плохо. Можно закончить на этом?» «Нет, нельзя». «Это просто секс, Тед, подумаешь?» «Тебе не понравилось?» «Очень понравилось». «Слава богу». «Мне всегда нравится». «Бля». «Что?» «Бесчувственная ты». «Да? Ты обо мне ничегошеньки не знаешь». «Я начинаю это понимать. Но хотел бы, если позволишь». Мариана заговорила тоном матери, которая одергивает ребенка, увлекшегося конфетами. «Тед, нет». «Что с тобой случилось? В смысле, в прошлом? Расскажи мне». «Не о чем тут говорить». «Это все, о чем следует говорить». «Что? Собираешься сделать так, чтобы моя команда выиграла ради меня? В герои мне набиваешься? Все страдания прогонишь? Есть у тебя столько сил? И слово дашь?» «Слово дать не могу». Еще бы. Но хотел бы попробовать. Марианна вгляделась ему в глаза, проверяла, по силам ли ему, или просто смотрела в свою же тьму. Тед не знал. Прежде чем уйти совсем, она заговорила. «Прости, Тед, такая у меня работа. Имей в виду, я не помогаю людям жить, я помогаю им умирать». Она уходила по коридору, и красота ее удалялась вместе с ней так, что Тед оплакал этот уход.